«Без вас я пропаду», — твердо ответила она. «Чушь!» — поморщился полковник. «Давай, быстрее становись на ноги, набирайся смелости, чтобы я мог со спокойной совестью отойти от дел. Один совет я тебе, считай, дал. Чего ты еще хотела?» «Ну, в свете того, что вы мне только что сказали, выходит, что ваш второй совет мне не нужен. Поэтому я не советуюсь и не спрашиваю разрешения, а просто ставлю вас в известность». «О чем?» «О том, что мне необходимо провести оперативную проверку некоторых обстоятельств, и я собираюсь использовать для этого собственные возможности». «Какие это, интересно, у тебя возможности?» От удивления у Колобка на мгновение проверился голос. «Ты 10 лет сидишь на аналитике. У тебя нет ни одного агента, ни платного, ни какого-либо другого. Насколько я знаю, других источников информации у тебя тоже нет. Ты это что задумала, а? Ну-ка, быстро признавайся». «Не признаюсь ни за что», — засмеялась Настя. «Вы ж сами велели набираться смелости и принимать решения самостоятельно». «Смелость заключается не в том, чтобы перечить начальство и утаивать от него информацию». «И в этом тоже», — упрямо возразила Настя. «Но я утаивать не буду. Я хочу просить помощи у Денисова». «У кого?» — поперхнулся полковник. «У Эдуарда Петровича Денисова», — невозмутимо повторила Настя. «Во-первых, вы совершенно правы в том, что собственных источников информации у меня нет. Во-вторых, Эдуард Петрович остался мне должен, так что я могу прибегнуть к его помощи без зазрения совести. И я очень вас прошу, Виктор Алексеевич, не запрещайте мне делать то, что я задумала, потому что я все равно буду это делать, только буду вынужден вам врать, а мне этого не хочется». «Зачем тебе это?» — тоскливо просипел Гордеев, держась руками за горло. «Что ты хочешь выяснить?» «Пока не скажу. И не давите на меня, Виктор Алексеевич, я инструкции знаю». — Ладно, делай, как решила. Неожиданно миролюбиво отозвался Колобок. — Ты у меня, девочка, умненькая, ничего катастрофически глупого не сделаешь, только поосторожнее с Денисовым. Этот старый зубр тебя одним зубом перекусит и не заметит. Эдуард Петрович Денисов был полновластным хозяином старинного города с 500 000 населением. Год назад он обнаружил, что на территории его владений какая-то криминальная банда затеяла незаконную охоту. Эдуард Петрович потратил немало сил и средств, чтобы создать в своем городе единую и монолитную мафию, тщательно оберегал свое хозяйство от конкурентов, и нахальное поведение чужаков его до глубины души возмутило. А тут возьми и случись убийство в городском санатории, да еще явно связанные с этой бандой. Купленная Денисовым милицией ничего толком сделать не сумела. И тогда ему пришла в голову идея использовать для раскрытия убийства некую Каменскую, которая как раз в это самое время отдыхала в санатории, лечила свою больную спину и даже была знакома с убитым. Для самой Насти ситуация оказалась далеко не простой. Она мучительно пыталась понять, может ли пойти на сотрудничество с мафией, если речь идет о разоблачении группы опасных убийц и предотвращении новых кровавых преступлений. Кроме того, она ужасно боялась Денисова и возглавляемой им криминальной структуры, потому что никого в городе не знала и прекрасно отдавала себе отчет в том, что в случае осложнений или неприятностей бежать за помощью и защитой ей будет не к кому. При наличии единой монолитной мафии родная милиция ей не подмога, она вся на корню закуплена. В конце концов ей удалось победить страх и найти моральное оправдание своим действиям. Убийца она вычислила, а с Денисовым у нее сложились отношения теплые и почти дружеские. За свою работу она не взяла с Эдуарда Петровича ничего, кроме билета на поезд в Москву, и при прощании он ей сказал: «Мне уж за 60, Анастасия, не ровен час умру. Умирать должником мне бы не хотелось. Поймите меня правильно. Дайте слово, что позвоните мне, если в вашей жизни возникнут хотя бы малейшие трудности. Вы успели неплохо меня узнать, и понимает, что нет такого, чего я не смог бы сделать. А для вас я сделаю даже то, что в принципе невозможно».